Дева. Ей слух такой, что звездами они сияют нам с небес, богоподобны. Еврипид, Елена. Дева — одно из самых крупных и заметных зодиакальных созвездий, расположенное между Львом и Весами. Лучший способ обнаружить Деву — искать Спику, одну из самых ярких звезд. Она находится южнее созвездия Льва и часто используется как ориентир для навигации. В астрологии Дева символизирует трудолюбие, чистоту и аналитический ум. Главные звезды Девы — Спика, Альфа-Девы. Самая яркая в созвездии — Голубой гигант, расположенный примерно в 250 световых годах от Земли. Ее название означает «колос пшеницы», который Дева держит в руке. Виндемиатрикс, Эпсилон Девы, желтый гигант, название которого переводится как «сборщик винограда», так как появление этой звезды на небе в древности означало начало сбора урожая винограда. Паримма, Гамма Девы, двойная звезда, названная в честь римской богини пророчеств. Завиява, Бетта Девы, звезда средней яркости, помогающая чертить фигуру Девы. Согласно греческим мифам, в древности богиня Деметра спустилась с Олимпа, чтобы научить людей возделывать землю и собирать урожай. Она одарила человечество золотыми злаками, научила пахать и сеять, заботиться о земле, взращивать пшеницу и виноград. В знак ее благосклонности звезда Спика, Колос, сияет в руке небесной Девы, напоминая о ее дарах миру. Но если люди праздновали слишком долго и забывали возделывать землю, если оскверняли храмы и поклонялись другим богам, гнев Деметры был страшен, она отворачивалась от них, и поля становились бесплодными, а реки пересыхали. Самый известный миф, связанный со звездием Девы, касается дочери Деметры — Персефоны, чей образ соотносится со сменой времен года и вечным циклом жизни и смерти. Согласно легенде, Аид увез ее в подземное царство, где золото и драгоценности не могли заменить солнечного света, а цветы никогда не расцветали. Он предложил ей разделить с ним трон, стать царицей подземного мира. Тем временем Деметра в отчаянии скиталась по свету, покрывая землю туманами скорби. И ни один колос не всходил, ни один плод не созревал. Планета погрузилась в вечную зиму, и человечество оказалось на грани гибели. Зевс приказал Аиду отпустить Персефону. Но прежде чем уйти, она съела несколько зерен граната, пищу мертвых, навеки связавшую ее с царством теней. С тех пор она проводит полгода на земле с матерью, тогда приходит весна и лето, а на полгода возвращается в подземное царство, и тогда на земле наступают осень и зима. В другой версии мифа созвездие Девы связано с Астреей, последней из богов, живших среди смертных. Астрея — дочь Зевса и Фемиды, богини справедливости, которая помогала людям различать добро и зло, наставляла их на путь мудрости. Но с течением веков человечество менялось. В сердцах людей родились жадность, зависть, коварство, и золотой век сменился серебряным, затем бронзовым, а потом наступил железный век. Время жестокости и лжи. Боги один за другим покинули землю, не желая видеть, во что превратились смертные. И только Астрея пыталась сохранить хотя бы отблеск правды среди людей. Но и она не выдержала. Вознеся руки к небу, взмыла богиня в звездные дали, покинув землю навеки. И на ее месте засияло созвездие Девы, последний свет чистоты, правды и справедливости в мире, в котором боги больше не ходят среди смертных.